Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 17. Спасение пришло неожиданно. Лихой разбойничий посвист и воинственные крики нарушили тишину леса. Замелькали тени. На поляну вылетело с полдюжины стрел. Двое арбалетчиков валились в сёдел. Еще под одним рухнул раненый конь. Маски вмиг забыли и о Бурцеве, и о княжне. Пара коротких оперенных болтов были всажены в просветы между деревьями, оттуда раздался чей-то вой. А в следующую секунду два всадника ринулись в бой с противоположного конца беженской дороги. Эти двое не прятали своих лиц. За конными, чуть поотстав, бежала целая орава пехотинцев. Пара-тройка кнехтов в кожаных доспехах с копьями и щитами, да десятка-полтора вооруженных луками, ножными топорами и охотничьими рогатинами простолюдинов в волчьих шкурах. Аделаида, высунувшись из-за плеча Бурцева, с детским восторгом наблюдала за происходящим. Атаку, несомненно, возглавлял высокий худощавый рыцарь в порубленной и неоднократно чиненной кольчуге. Голову всадника прикрывал округлый шлем, напоминавший половинку расколотого ореха. Собрало отсутствовало, но массивный, чуть погнутый наносник надежно оберегал лицо от поперечных ударов. На лице этом выделялись пышные усы соломенного цвета с загнутыми вниз концами. К седлу с высокими луками прикреплены ножны длинного прямого меча. На поясе еще один клинок покороче, и небольшой кинжал в узких ножнах. В левой руке побитый треугольный щит. Краска на нем здорово облупилась так, что герб, одинокая серебристая башня на синем фоне, разобрать почти невозможно. В правой руке тяжелое копье с трепещущим на ветру кроваво-красным флажком. Заостренные концы копейского баннера, словно зубы ощерившегося хищника, на длинном древке небольшой щиток, прикрывающий руку и плечо. За спиной всадника развивался плащ из тонкого сукна, а на ногах блестели золоченые колесики шпор. Именно наездник несчастно погонял своего скакуна. Хрясь! Всадник врезался в тесную кучку масок. Копье усача выбило из седла ближайшего противника. Сломанный наконечник вместе с флажком-баннером остался в теле поверженного врага, а нападавший уже вырвал из седельных ножен меч длиной в полторы руки. Металл звенел о металл. Следом за рыцарем скакал широкоплечий бугай с бычьей шеей, круглым лицом и таким же круглым щитом на левой руке. К седлу был приторочен второй щит, треугольный, рыцарский, такой же побитый, с таким же облезшим гербом. Оруженосец, догадался Бурц, правда, этот малый не только носил оружие, но и дрался не хуже своего усатого господина. Даром, что из доспехов на нем только толстая кожаная рубаха, да легкая кожаная каска, укрепленная стальными полосами. Металл скупо поблескивал на ее гребне, прикрывал крепкими пластинами темя, виски и затылок. Чешуйчатые наушники застегивались под щетинистым подбородком. Серебристыми шпорами оруженосец погонял свою лошадку, заметно уступавшую по размерам и стати рыцарскому коню, страшно орал и размахивал увесистой гирькой на длинной цепи. Он ловко сшиб кистенем вражеского всадника, пытавшегося атаковать рыцаря с фланга. Противник в порванной маске и расколотом шлеме грохнулся на землю. Волчешубая пехота тут же приняла его в свои объятия. Новый поворот боя. Ряды пехотинцев врезались, размахивая мечами, трое москоносцев. Но одного из них тут же срубил усатый рыцарь. Второму проломил череп его оруженосец, а третьего вместе с конем завалили кровью кнехт. «Княжну ко мне!» – прокричал усач. «Княжну!» Какой-то кнехт бросился было к Адлоиде, но рухнул скошенный топором всадника в клыкастой личине. «Бежим!» Бурцев потащил полячку к краю поляны, где испуганно сжалась к деревьям, не дая кобылице. Но девушка вырвала руку. «Ты не понял, Вацлав?» Глаза ее сияли. «Отныне наши с тобой пути расходятся. Вот он, мой истинный спаситель!» Княжна буквально пожирала восхищенным взглядом, сейчас мечом и облупившимся щитом. «Пусть он беден, пусть за ним следует всего лишь один оруженосец, но этот человек благороден, в отличие от тебя, наверняка имеет представление о хороших манерах. Княжна, раскрой глаза пошире. С твоим благородным рыцарем, его оруженосцем, рвет целая толпа народу в волчьих шкурах. Это те самые разбойники, что напали на тебя. Они здесь все заодно. Нет. Адлоида упрямо мотнула головой. Они просто ослеплены его славой и могуществом. Они благоразумно встали на сторону сильнейшего, рассчитывают в дальнейшем на его милость и прощение. О боже! Девчонка явно переслушала придворных трубадуров. Буртов встряхнул ее за плечи. Опомнись, княжна. Оставь меня, мужлан, и беги, спасайся, пока тебя самого не настигла справедливая кара. Нет. Он покачал головой. Мы в ответе за тех, кого приручаем. Не слыхал о таком? Я тебя приручать не собираюсь, неоттесанный русич. Вот блин, непредсказуемая логика княжны способна порой вызывать искреннее умиление. Но только не сейчас, когда в нескольких шагах идет такая рубиловка. Вообще-то я имел в виду другое, Лаида. Это я в ответе за тебя, как за... Прирученную собачку? Оба-на, щеку Бурцева обожгло пламя. Или корову? Еще одна хлесткая пощечина. Или козочку? Нет, это уже слишком. Не следует так часто повторять один и тот же прием. Тем более, что неошпаренных щек у Ласлова Василия уже не осталось. А христианским долготерпением он не отличался с детства. Бурцев перехватил руку княжны на третьем замахе. Пойдешь, княжна, со мной, пойдешь как миленькая. Больше он ее отпускать не намерен, раз уж навязалась на его голову. А ну-ка, хватит бодаться, козочка-то наша породистая. Бурцев выдернул из кармана и щелк-щелк нацепил на запястье девушки наручники. Нежность, так их назвали в свое время шутники-разработчики. Это что, кандалы? Удивленно ахнула княжна, не веря в случившееся. Ты надел на дочь князя кандалы? Да как ты сме... Не договорила. Бурцев бесцеремонно подхватил ее и перекинул через плечо. И, не обращая внимания на яростное вспрыгивание, потащил к гнедой лошадке. Пусти! Не пустил. Бросила лицом вниз на лошадиный хребет. Пшла. Самому пришлось запрыгивать, удерживая повод. Княжну... самодельное седло попону почти на скаку. К счастью, сложнейший трюк джигитировки завершился благополучно. Девушка вскрикнула от боли и возмущения, когда Бурцев одной ногой прижал к лошадиному боку ее волосы, а другой развивающие ошметки подола. Так надо, подруга, не дай бог зацепится сейчас за ветку, сорвет обоих. Он поддал гнедую пятками, княжну хорошенько тряхнул. Дыхание у Адлоиды сбилось. Полячка, наконец, замолчала, перестала дергаться. Крики сменились стонами. Теперь девушка уже сама цеплялась за мохнатую попону. Бурцев оглянулся. Успел увидеть, как длинный рыцарский меч срубил голову предводителю татар. Шлем полетел в одну сторону, устрашающая саблезубая маска в другую. Мелькнул в воздухе разъявленный рот отсеченной головы. У куркавшейся головы не хватало левого уха. Потом сражавшиеся скрылись из виду. У микрофона был Махмутов Даниил.